После полудня Бьорн, в плавании всегда сидевший на месте кормчего, заметил что-то неладное. «Лет 25 тут хожу, а не помню, чтобы перед Ягнячьим ручьем было такое сильное течение!» — крикнул он Гельду на нос корабля. «Какое течение?» — крикнул в ответ Гельд. Гребцы недоуменно поворачивали головы. Все они ощущали странное противодействие воды. Рогатую свинью сносило к берегу. Как ни налегали они на весла, корабль неудержимо двигался к темнеющей слева кромке скал, над которой поднимался еловый лес. «Нас сносит! Ты не видишь?» — прокричал Бьорн от рулевого весла. «И в небе мне что-то не нравится. Посмотри на те облака. Похоже, надвигается буря. Вчерашний закат, помнишь, был хорошим?» — крикнул Гельд, стараясь казаться по обыкновению бодрым. Он и сам замечал, что весло повинуется ему хуже обычного. Какая-то непонятная сила противилась усилиям рук. Передний штевень свиньи уже развернулся к берегу, хотя ее направляли совсем не туда. «Что за дела?» — бронились гребцы. «Весла как рвет из рук!» «А ну давай, налегай!» — покрикивал Бьорн, но его голос было трудновато различить. Ветер усилился. На поверхности волн появились неприятные барашки пены. Буруны бились вокруг подводных камней, что жадно высунули головы из воды в надежде на добычу. «Что за троллиная свинья?» Бьорн уже со всей силой налегал на руль, но все напрасно. «Твоя проклятая свинья несет нас на камни!» — заорал он Гельду. «Я не могу с ней справиться!» «Я же тебе говорил, не бери чужой корабль! Она нас разобьет! Ты никогда не слушаешь! Она сама!» Гельд налегал на носовое весло и ничего не отвечал. Он тоже заметил. Могучее тело корабля двигалось само собой, не туда, куда его направляли усилия весел и руля, даже не туда, куда его подгоняло ветром. Бьорн прав. Напрасно они согласились взять чужой корабль. Гельду вспомнилось, как у него на глазах в Аскифьорде эта самая свинья стремглав понесла дружину Сёльви и Слагви к вершине фьорда, к их дому, не заботясь о том, чтобы дать своим хозяевам поприветствовать конунга. Ему как наяву виделся задний штевень свиньи с поросячьим хвостиком и жабьей мордой, что дразнило оставшихся позади высунутым языком. Делалось жутко от ощущения, что ты во власти какого-то странного существа. Не человека, даже не нечисти, а корабля, деревянные вещи, сделанные человеческими руками. С вещью не договоришься. А может... Может, дело и не в корабле? Все эти дни Гельду не давали покоя мысли о том, что он сделал. Да, он отлично выполнил поручение Торбранда Конунга и может рассчитывать на прощение, награду, честь. Но на душе у него было так тошно, как будто он предал лучшего друга. Напрасно Гельд убеждал себя, что ему нет дела до Фьялли и Квиттов, что он заботится о себе и имеет на это полное право. Но это неправда. Когда он вспоминал Аскифьорд, все его обитатели казались Гельду близкими друзьями. Но когда он вспоминал усадьбу Нагорье или речной туман, ему казалось то же самое. Точно по пословице: что одному смерть, то другому хлеб. Ум и душа его пребывали в смятении, рвались пополам, пытаясь соединить несоединимое. И вот эта буря. Точно все злые духи Квитинга сорвались с цепи и гонятся за ним. Или не духи, или сами боги хотят наказать его за предательство. Хоть бы Локи заступился. В душе Гельда животный страх перед возможной смертью мешался с каким-то посторонним злобным удовлетворением. «Значит, так и нужно. Заслужил!» А слыша изумленные и тревожные крики товарищей, он казнил себя за эти мысли. Люди-то ни в чем не провинились. Холодные брызги окатывали нос корабля. Гельд уже весь промок и дрожал. В душе кипели страх, растерянность и жажда найти хоть какой-нибудь выход. «На берег!» Видя близкую бурю, барланцы хотели одного — выбраться на берег. Но корабль несся мимо высокого каменистого обрыва, и вместо спасения берег грозил смертью. Свинья была зажата между скалами и яростью бури, как между молотом и наковальней. Вот-вот холодные руки морских великанш подхватят ее, швырнут на стену обрыва, и крепкий корабль окажется не прочнее яичной скорлупки. Все пространство под обрывом усеивали острые камни. Штевень рогатой свиньи скользил над ними, чудом избегая столкновения. Подобрав бесполезные весла, барланцы только вскрикивали, когда очередной камень выскакивал из серых волн. Бурая стена обрыва уже придвинулась почти вплотную. Казалось, свинья задумала самоубийство. Бросив попытки повлиять на обезумевшее судно, барланцы лишь взывали к богам. А свинья неслась по серым волнам, подпрыгивая на валах, будто ее толкали морские великанши. Берег стрелой несся мимо, и каждый с замиранием сердца ждал удара, треска дерева, означающего гибель. И вдруг Гельт увидел отмель. Не слишком широкая, всего-то шагов 50, отмель неожиданно выскочила из стены бурого камня. Стирая с лица брызги, Гельт успел заметить на отмеле другой корабль и фигурки людей, шевелящиеся возле костра. Серый столбик дыма безжалостно пригибало и сминало ветром. Он хотел крикнуть «Туда, на отмель! Там мы пристанем и спасемся!» Нет, бесполезно. Свинья не слушается. Ее не остановить, не направить куда надо. Или все же... Гельт открыл рот, но сам себя не услышал. Ветер засвистел в ушах. Гельт мог бы поклясться, что стремительно идущая свинья оторвалась от воды и летит над волнами, как лебедь. Нос ее сам собой развернулся к отмели. Люди не успели и сообразить, а корабль выскочил на песок и проехал вперед, так что даже задний штевень оказался на суше. Никто, кроме самого Эггера, не смог бы так его подтолкнуть. Корабль завалился на бок, люди попадали, кое-кто даже выкатился на песок. Всю жизнь они вытаскивали корабль на берег, и впервые он вывез их сам. Наконец все остановилось. Барланцы оказались на суше вместе с кораблем. Стремительная и неуправляемая скачка по морю осталась позади. А море ярилось совсем рядом. Буря догнала и накрыла. Дикий ветер гнал по морю валы исполинской мощи. Они жадно накатывались на берег, иной раз облизывали холодными языками задний штевень свиньи, но не могли слизнуть ее с твердой земли. «Ну что ж, надо выходить, если наш корабль захотел отдохнуть», — проговорил Гельт, едва справляясь со своим дыханием. Ему не верилось, что все уже кончилось. Опомнившись, барланцы посыпались с обоих бортов на песок. Оставаться во власти рогатой свиньи после того, как она выказала свой загадочный нрав, казалось даже опасным. Задержался только Гельт. Его взгляд был прикован к кораблю, лежащему на песке шагах в 30, на другом конце отмели. На штевне его красовалась крючконосая голова орла с изогнутыми коровьими рогами сверху. Точно такими же, как и те, что украшали рогатую свинью. И сам корабль, узкий и длинный дреки скамей на 20, походил на нее как родной брат. Красиво вырезанные перья тянулись вдоль всего борта, а на конце заднего штевня развернулись веером, как у орла в полете. По мокрому песку от рогатого орла к рогатой свинье спешил человек лет 50 с красным морщинистым лицом и полуседой полурыжей бородой, которая казалась ржавой. Такие же волосы неровно торчали из-под войлочного колпака, а желтые глаза сияли молодым задором. «Свинья!» — кричал он, еще не дойдя шагов 15. «Свинка моя! Не ждал тебя увидеть! А где же два твоих одинаковых хозяина? Да ты под седлом у кого-то другого!» Он остановился в нескольких шагах от корабля и смотрел теперь на Гельда с явным любопытством и ожиданием. «Здравствуй, Эгель по прозвищу Угрюмый», — сказал Гельд и спрыгнул на песок. «Ты тот самый человек, с которым я вот только что безумно жаждал встречи». «Наверное, чтобы выразить восхищение моим кораблем?» — уточнил Рыжий. «Вроде того». Гельт вытер мокрое лицо. «Я тебя где-то видел», — уверенно определил Эгель, без опаски подойдя и подружески положив Гельду руку на плечо. «Но не помню где. Я встречал столько разных людей. Знаю одно. Свинью я делал для сыновей Стури Одда из Аскифьорда. Надеюсь, ты не победил их в бою и не отнял у них корабль?» «Нет, они сами мне его одолжили, по дружбе. И пусть свинья сбросит меня в море, если это не так». «Она так и сделает», — заверил его Эгель. «Однако пока что, я вижу, она служит тебе неплохо». «Неплохо?» — Гельт криво дернул ртом, пытаясь недоверчиво улыбнуться, но улыбка пока не получалась. «Только что мы все думали, что она задумала убийство. Меня зовут Гельт Подкидыш. Я воспитанник Альва Попрыгуна из Стейнфьорда, из усадьбы над озером», — запоздало пояснил он. «Из Барланда. Тебе, конечно, виднее, хорошо ли послужил мне твой корабль. Но я бы сказал, что свинья закусила у дела и понесла, никого не слушая». «А ты не видишь?» Эгель махнул ему рукой на море, где уже ревела самая настоящая буря. Их то и дело окатывали холодные брызги, и им приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. «Наш орел тоже предпочел вылететь на сушу, хотя, признаться, мы собирались ночевать совсем не здесь. Но, как видно, двинуться отсюда раньше утра не получится. Пошли-ка ты своих людей за дровами». Эгель взмахом руки указал ему едва заметную тропку, что уводила сот мили вверх по крутому берегу к ельнику. «Обогреемся, тогда и поговорим». Пока барландцы добывали топливо и раскладывали костер, корабельный мастер увел Гельда к своему судну. Собственно, корабль принадлежал одному Слетту. Эгель сделал для него рогатого орла и сопровождал в первом плавании, чтобы по пути познакомить с нравом суровой птицы. И, как оказалось, не зря. Слетты тоже перепугались до смерти, когда орел внезапно перестал повиноваться рулю и веслам и кинулся искать, где бы выбраться на берег. Вот здесь и пригодился Эгель. Он страшно обрадовался случаю показать несравненные качества своего детища и объяснил, что его корабли при первых признаках далекой бури сами собой устремляются к берегу и выбираются на сухое место, сколько бы подводных камней и прочих препятствий им ни грозило. И даже если глупые люди хотят им помешать, умные творения веселого Эгеля ни за что не дадут воспрепятствовать собственному спасению. Сидя у костра между Гельдом и Слеттом, которого звали Сигвид, сын Хаука, Эгель толковал обо всем этом многоречиво и охотно. Укрывшись от ветра за бортом орла, они до глубокой ночи беседовали, притом говорил в основном Эгель. «Видел бы ты мою жабу!» — твердил он Гельду и призывал Слетта в свидетели. «Скажи ему, Сигвинд, ведь правда лучше жабы корабля нет. Знаешь, я всех моих детей люблю одинаково, но жабу больше всех. Была бы у меня память получше, я бы тебе повторил стих, который в ее честь сложил Сторвальд Скальд, а уж он свое дело знает. Может, кто-то скажет, что у меня странный вкус, но нельзя спрашивать отца, почему он одного ребенка любит больше других, даже если тот и не самый красивый. А моя жаба была куплена Хеймером Ярлом и подарена на свадьбу его невесте, Хельге, дочери Хельги. Это теперь ее корабль, а она отпускает жабу на Квитинг собирать железо». «А эту красавицу?» — Гельт кивнул на свинью. «Ты тоже предназначил для сбора квитингского железа? Только даром, в виде дани?» «А почему бы и нет?» — не смутившись, ответил Эгель. Он не видел разницы между фьяллями и квиттами. «Уж, наверное, она послужит не хуже». «А ты не боишься, что твои дети встретятся когда-нибудь в бою?» — решился спросить Гельт. Говорят, для любого отца это большое горе, можно сказать, проклятие. Бродячий корабельный мастер Эгель Угрюмый пользовался дружбой и доверием всего морского пути и слыл мудрым человеком. В нем воплощалась та мудрость выше родов и племен, к которой Гельт так стремился, и именно у него хотел получить ответ на этот острый и не совсем учтивый вопрос. «А почему я должен этого бояться?» Эгель подвигал бровями, точно это никогда не приходило ему в голову. «Ведь моя жаба никогда не будет бодать мою свинку, хоть я и дал рога им обеим. А если всадники то и другое вздумают убивать друг друга, то, конечно, меня это не порадует, но разве я могу им это запретить? Это их дело. Они воины, они дерутся, а я корабельный мастер, я строю корабли. Всякому, кто покажется мне достойным человеком, всякому, кому не жаль отдать работу моих рук, ума и сердца. Делать обязательно нужно, и руками, и умом, и сердцем. Я всегда так говорю, и не беда, если ты уже от меня это слышал. А если где-то кто-то воюет, так что же? Всем остальным сложить руки и сесть среди женщин? Попросить себе прялку? Делай свое дело. Вот так я понимаю». Гельт промолчал, примеривая эти мысли на себя, как чужую одежду. «Делай свое дело. Корабельный мастер строит корабли, а торговец торгует. Он не виноват, что из проданного им железа будут выкованы мечи. Все верно. Но он сам не мог понять, почему чужая мысль при всей своей правильности так и остается чужой. Он не мог видеть в злом железе только товар, а в своей поездке только торговое дело. Он слишком глубоко вмешался в паутинистые переплетения чужих судеб. Да и можно ли иначе? Гельт знавал людей, что проходили по жизни как тени, никому не привязываясь и никого к себе не привязывая, никому не мешая и не помогая. Сам он так не умел и даже не понимал, как это иным удается. Живой человек всегда к кому-то привязан, с самого начала своей дороги. И еще привязывается по пути. Поначалу он, Гельт, был свободен от этой войны. Даже квитинская ведьма так сказала. Тогда ему жилось легко. Сейчас он утратил прежнюю свободу. Да разве она ему нравилась, эта дурацкая война? И как решить, на чьей он стороне? Да, он любит Эрингерду и служит Торбранду Конунгу. Но разве от этой любви к Эрингерде он почувствовал хоть каплю вражды к тем же Раму Резчику или Эйвинду Гусю? Что за глупость? Гельт сидел на берегу посреди черной зимней ночи, смотрел в огонь костра, а за гранью света разворачивалась холодная бездна, безграничная, как до создания живого мира. Холодное море грохотало, обманутое в своих ожиданиях. Ночь и море нависали, как два чудовища над малым и слабым человеком, и сама душа его казалась крохотным огоньком костра в этой ночной темноте. Эгель Угрюмый, никогда в жизни не знавший уныния, ободряюще похлопал его по плечу и пошел к рогатому орлу, где на корме раскинули кожаный шатер. Он видел, что его молодой знакомец чем-то удручен, но не вмешивался и не давал советов, о которых не просили. Он знал, что из мрака души надежнее выводят к свету тропы, которые человек находит своими собственными ногами. И это не так уж плохо, когда человек пытается найти их сам.